пытаюсь вытереть немножко лицо, но, видимо, размазываю только черные пятна на лице. Фердам, ты шайся. Давайте все-таки говорить на нашем родном какой-то там тональском. Альвионский. Прошу родной... прощения, на альвионском. Тональский для него родной. Окей. А я знаю, подожди, а я знаю тональский. Ну, естественно. Давайте тогда. Причем довольно неплохо, ты читал классическую литературу, там. Почему тогда не воспользоваться этим? Давайте поговорим на тональском, собственно, на вашем родном. Да, и он с тобой говорит на довольно чистом, таком, с небольшим акцентом, на английском языке. Иду я потихоньку по коридору вот, тебя это не удивляет совершенно, что он говорит с тобой на английском? А он со мной на тональском говорит? Да, он со мной на тональском, причем достаточно чистым, такой, с небольшим акцентом. И причем вот такой, знаешь, такой классический, такой красивый язык. С пронунсом. Да, тональский с прононсом на человека. Который ты слышал только в этих всяких театрах, там вот где-то всякие шайздрав. Пьесы. Просто шайздрав. Простите. Я могу с ним на тональском поговорить также? Да, да. Ну, я ему на тональском, раз ему так удобней. Иду по третьему каналу. Слышу 28-я труба, стук, тун-тун-тун-тун. А причем мне очередной стук идет. Я иду туда, понимаю, что поломка, захожу внутрь. Там стоит парень, он скрывается от какого-то лошадиного лица вот этого вот. Шлёхте. Назовем его Боб. Парень говорит, помоги мне. Я говорю, что? Он меня преследует, хочет меня отца прям. И оп, он спрятался. Я ему говорю... Блин, ну что делать, Швухтер? Я говорю, иди поднимись к капитану, поговори. Он говорит, не хочу. Ну, плохо как бы. Репутация плохая будет. Я говорю, ну ладно, давай помогу, чем помогу. Там, он говорит, позови этого Швухтера сюда. Я смотрю, его нет. И у меня сейчас котел горит. Вот из-за этой всей фигни. И это все? Ну я... Я не могу передать всего моего переживания по поводу горящего котла. Да, то есть вы уверены, да, что вам больше нечего мне сказать? Ну, я бы не стал держать на корабле Швухтеля, честно вам скажу, это как бы не очень хорошо. Девушка, ну ладно еще, бог с ней, но Швухтели это... В таком случае, с этим мы разберемся. Вам рекомендую снизить до минимума контакты с Карлом Трольбергом. Я как бы... Ну, да не вопрос, ладно. Окей, можете быть свободны. Да, надеюсь, что да. Мы с вами не будем так часто встречаться. Ты открываешь дверь, да, и видишь, как там через плечо на тебя Карл Трольберг. Каким взглядом ты на него смотришь? С надеждой. С надеждой. Но он мимо тебя проходит, а ты ему чем отвечаешь, каким взглядом? Испугом? У нас крапят ваш внутри. Заводят Карла, короче, да, под прицелом. Да, лейтенант. Ну что, Карл, самое время сознаться. Сознаться в чем? Собственно, в ваших планах. В чем-нибудь. Я просто чувствую, что вам... Я знаю, о чем ты подумал. Самое время. В том, что вы шухтали. Хорош. Тихо. Так, мне просто кажется, что вам есть что мне рассказать. Да, во-первых... Давайте поговорим с вами пока вот так вот в неформальной обстановке, пока у вас есть такая возможность. Ну, во-первых, меня немножко напрягает внимание, слишком чрезмерное внимание ко мне со стороны одного из сослуживцев, и я указываю... Ну, а чего же вы ожидали? Вы знаете, он как-то странно на меня смотрит, и... Он смотрит на вас ровно так, как ему было приказано. А, ах, вы извращенец. Ну, значит, это вы приказали? Да, к вам был приставлен солдат. Да, по поводу того инцидента, который произошел ранее. Я дал волю своим эмоциям, и я, пожалуй, должен извиниться перед вами. Ну, я принимаю ваши извинения, но что же вы дальше-то? Что же вы дальше-то балагурите? Никакого балагурства, я просто увидел, что какой-то парень постоянно ходит за мной, излишнее внимание. Я, знаете ли, начал заподозрил неладное, и да, Не-не, можете не волноваться, это доверенный человек. Че, Сань, так... хочешь? Сейчас, секундочку. Нет, я не хочу прерывать, просто потом поднимешь, когда ребята закончат. Окей, хорошо, давай. Продолжай. Я, честно говоря, просто, видимо, неправильно понял и начал немного напрягаться, знаете ли, спиной старался ко мне. Но с этим вопросом мы разобрались уже. Это вполне доверенный человек, вы тоже можете всецело ему доверять. Очень надежный солдат. Что ж, неплохо, хорошо, да, я понял. Еще что-нибудь от меня нужно? Нет. Если только вы что-нибудь еще хотите мне сказать. Я... принес свои извинения за... Вы знаете, просто это было совершенно случайно. Я этот конверт, который валялся рядом с сейфом, я просто... Ясно. Пока можете быть свободны. Окей. А сопровождение остается, да? Естественно. Хорошо, значит, тебя отпускают, за тобой следует сзади этот самый Боб Заика. Да, Сань, что ты хочешь? Меня, собственно, напугал Карл. Я хочу послать наверх какого-нибудь солдата, который нормально разговаривает и может нормально общаться с людьми, узнать, есть ли у нас вообще противогазы здесь от химического оружия-то. Потому что если оно здесь бомбанет, у нас в отсеке в заднем, дым будет стоять такой, что, наверное, всем нужно будет как-то спасаться, и нам нужно какое-то средство защиты. Да мы все просто стопим, не переживай. Нет, ну я-то не знаю. Противогазов нет, он довольно быстро это узнает. Ага. А, я иду к этому, к нашему тогда товарищу. Значит, это уходит, они уходят, и тут опять инженер пришел. Во, сейчас, я же сейчас, правильно все... Сейчас, может, Хобот там что-то хочет заявить с Мариной? Да слушай, я ты там так и стоишь за ружьем, там смотришь. Я заявление, Марина. Осматривать оружие, насколько оно пригодно, там, проверять, где находятся эти самые, там, боекомплект, все дела, там, откуда что куда таскать, мне... Второго человека-то приставят, чтобы он подтягивал. Ну, естественно, там в наряде вдвоем. Ну, значит, буду, значит, знакомиться с ним, узнавать, что как попал сюда, почему, собственно, почему таскает оружие, а не сам контакты, сидит. Короче. Да, понятно, да, хорошо. Так, Марина, ты тем временем... Сделай заявление. Игнорируя сексистские шуточки там всякие от этих матросов. Зашиваю раненых, накладываю шины. От матросни, да. Мажу зеленкой, хорошо. Бинтую и прочие вещи. Так, хорошо, тем временем в рубку капитана врывается постучавшийся старший инженер наш. Здравствуйте, Теодор. Снова вы. Это я тут запамятовал. Этот этот Карл, который вот... Он там сказал, что у нас в бомбовозке лежит что-то такое химическое, а у нас на борту нет никаких этих, противогазов. Непорядок. Очень интересно, очень интересно. Тем временем слухи начали расползаться по команде. Нам, нужны противогазы, иначе это нам опасно. Если это бомбанет у нас, и все это будет прямо здесь, тут никто не выживет. Я могу вам доверять? Смотря что, если шнапс, то нет. Это я вам честно скажу. Нет, это касается конфиденциальной информации. Так, сразу серьезным становлюсь. Посмотрюсь вокруг, закрываю за собой дверь. У нас больше, чем двое швухи. Нет, речь не об этом. У нас вообще действует правило «не спрашивай, не говори». Я бы хотел с вами как раз переговорить по поводу нашей миссии. Что вы о ней знаете? Летим, бомбим, улетаем обратно домой. Но сейчас не очень хорошо получится улететь домой обратно. Поэтому вам нужно либо бомбить ближе, я подсказываю, либо приземляться где-то черт знает где. Ну, хорошо, либо сливать топливо со всех сопровождений. Хорошо, что вы это понимаете. Дело в том, что мы... Вы слышали когда-нибудь термин, как это называется-то? Оружие там последнего удара, или как оно его назвать? Оружие, пусть будет орудие последнего удара. Назовем его так. А я что-нибудь слышал, будучи инженером, техником? Ву. Ну, такое, вундервафен, да, там что-то. Ходили слухи. Вундервафен, ходили слухи. Оружие последнего Последнего удара, или как так оно называлось, я уже забыл, нам зрители напомнят. Пусть будет оружие последнего удара пока. Ну вот мы с вами, собственно, несем на борту такое оружие последнего удара. То есть вы хотите сказать, что противогазы нас никак не защитят? Противогазы... В лучшем случае противогазы нам не понадобятся. В худшем случае вы сами понимаете, что мы можем не вернуться. У нас боевая миссия, так или иначе. А как же Адель? Моей дочери? Ну, я вас прекрасно понимаю, у меня у самого большая семья, но тем не менее, мы с вами на службе. А я слышал про его родословную, что все его потомки умирали? Не-не, он не настолько знаменитый аристократ, чтобы прямо легендарным быть. А, отлично. Это хорошо. И слава богу. Ну, тогда мои рекомендации могут быть простыми. Нам нужно этот отсек укрепить как можно сильнее, чтобы если вдруг по нам огонь не вели, тут вдруг хрясь, такая дырка, там бум! А вот это отличная идея. Давайте вы, собственно, этим и займетесь в свободное, естественно, от всех остальных задач время. Или, может быть, определите каких-нибудь своих ребят на эту задачу. Ребят. Да. Да. Но учтите, что у вас доступа к этому отсеку в любом случае не появится. Вы можете только укрепить его внешне. Ну, это очень плохо, потому что конструкция же корабля, вы же понимаете. Я все понимаю, но у нас есть определенные правила и регламент. То есть вы предлагаете мне работать на внешней стороне и крепить листы металла прям вот там, вывешиваясь на тросах? Не-не, этот отсек там внутри находится, он со всех сторон окружен внутренними стенками. Тогда этого не говорил, я же инженер. Да, то есть там стенки внешние еще, сначала шар, потом внешние стенки, потом... Нам нужно взять тогда металл, ресурсы, болты, гайки. Ну, я повторюсь, если у вас останутся ресурсы и время от основной задачи, то есть поддержания нашего флагманского корабля в должном состоянии, то вы при желании можете направить их именно на это дело. А, при желании, понятно. Ладно, я работаю, пошел. Естественно. Давайте. Тем временем можете быть свободны. Лемик, тебе передают по громкой связи, там, внутренние, там, через трубки какие-то, что судно-разведчик, который идет впереди вас примерно там минут на 20, заметило впереди большой почтовый дирижабль, который, похоже, заметил судно-разведчик. Наш дирижабль? Да. Нет, почтовый дирижабль не ваш. Ну, к сожалению, придется так. А у нас есть возможность брать на абордаж? Ну, это будет сложно сделать. Легче будет сбить, намекаете, второй. Ну, я понимаю. Но расстрелять зажигательными, и пусть там только горящие обломки свалятся, чтобы никто ничего не знал. Я хочу посоветоваться с нашим вторым офицером о том, каково у нас состояние хозяйства в плане ресурсов, потому что если бы мы могли захватить этот дирижабль, то мы могли бы его использовать. Он говорит, что... Захват дирижабля может занять какое-то время, тем более, что за ним придется гнаться. Возможно, придется отбиваться от команды. Плюс время потеряем. Возможно, они там успеют что-нибудь передать, там сбросить, не знаю, что-нибудь. Сбиваем. Приемлемые потери. Посылаем вперед взвод из скольких кораблей. Ну, пары кораблей хватит, я думаю, зачем больше? Да, вполне. Зажигалки ставим, значит, и того их. Да. Хорошо. Марин, куда-то у тебя камера пропала, Марин. А ты сама здесь, Марина? Нет, вот я здесь, здесь, да. Хорошо. Значит, вы сейчас, Олежка, ты замечаешь, как два корабля из общей вашей группы спешат вперед сейчас. Ну, я на всякий парах. Случай, ну там же такие это, штуки, типа труп таких. Да-да, конечно, переговорные вот. Есть. Ну, я сразу рапортую о том, что, на всякий случай, вдруг это самоволка какая-то. Что, типа, какие будут указания по поводу двух уходящих за горизонт кораблей? Ну, он кому это вообще? Он на рубку, видимо, центральную. На рубку, да. Ну, там кто-нибудь должен ответить, что все в порядке. Да, давайте я отвечу. Все в порядке. Все по приказу. Также, видимо, всем остальным раздали радиограммы, что... Все окей. Хорошо, до часа Х у вас остается около 5 часов. Я пытаюсь заговорить с этим лошадиным лицом. А ну что, куда ты вообще пошел-то? А я, честно говоря, не знаю. Ну, допустим, да, на верхней палубе, не знаю. Mm-hmm. Просто стою. Хорошо. На... Он стоит вот где-то 20 метров от тебя. Я его подзываю, говорю, слышь, иди сюда. Он не обращает на тебя внимания. Ну ладно, я сам подхожу. Он перезаряжает ружье демонстративно и целится в тебя, говорит. Отойди подальше. Да успокойся ты. В любом сейчас случае, буду ты стрелять. Робот чертов. Ну, начинаю отходить назад, так потихоньку пятится и говорю, слушай, ну может мы хотя бы, я не знаю, там, типа познакомимся, раз уж ты все равно... Он отходит от тебя и ружье убирает за плечо и смотрит куда-то там за ограждение. Что же мне с ним делать-то, а? Ну... Еще раз показываю ему какие-то там, ну, не знаю, там, движения руками. Не обращает внимания. Не, не такие. Ну, типа того. Блин, не знаю. Спускаюсь вниз в этот, как он называется? Где у нас тусуется Теодор? Тем временем вам раздают пайки, и сейчас самое время поесть. Поэтому народ начинает греметь ложками там, в том месте, где находится. Так, и... О, он же здоровый, точно. Я... В машинном чуть-чуть отделении спускаетесь, так, хорошо. Да-да-да. Он за мной же, правильно? Так, да, за тобой. Я чуть-чуть отъедаю от своего пайка, и потом смотрю на него, как он ест. Он тоже ест так спокойно, ложкой там, алюминиевой. То есть спокойно вообще, без аппетита, ну так. Ну да, спокойно абсолютно. Ну я ему типа показываю свой паёк, говорю, типа, хочешь? Он тебе ничего не отвечает, даже вообще ни один мускул на лице не трогал, он продолжает есть. Да что ж не так-то, а? Ну ладно. Ну ладно, жру. Ну ничего тогда. Чё... Хорошо, все остальные чем занят сейчас? Время ужина. 4 часа до часа X. А, жру, шучу, шутки. Я пью кофе с бисквитиком. Хорошо. С рабочими орём друг на друга, смеемся, рассказываем истории. Олежка, ты там так на своем посту, да? Ешь. Не, то самое. Замениться хочешь? Да нет, пусть мой помощник, соответственно, стоит за стволом, а я пойду идущий готовить, не хочу холодный хар жрать. Окей, значит, ты пошел готовить, Марина? Я в эту... А ты, Марина, как будешь я... холодный хар жрать? Ну, Олежка, не важно, где там, в машинном отделении где-нибудь. Да-да-да, в машинном отделении буду готовить. Марина? Ну, я не знаю, где можно поесть? Я так поняла, что столовой вообще нет. Нет. Можно на Капитанский мостик, конечно, пойти. Ну, кто там, меня туда пустил? Пьют. А кто тебя не пустит? Там кофе пьют. Кто меня туда пустил? Да все тебя пустят. Кто тебя запретит-то заходить? Ну, это как-то неприлично, без приглашения. Ну, вообще, да, не будучи представлен. Да, ну что? Это неприлично. А, кстати, вот я хотел узнать, а каков у нас состав команды? Я не знаю, там, наверное, есть какая-то, не знаю, медкабинет. Ну, есть что-нибудь такое, да, хорошо. Ну, нет, вот я там буду ужинать. Какой у нас состав команды? Просто если у нас, допустим, не очень много дам, то, я думаю, капитан... Нет, дам вообще почти нет. Ужин. Там буквально вот, еще парочка там есть таких. На капитанский ужин вместе с высшим офицерством позвать дам, потому что они дамы. А у вас там прям ужин. Ну а почему бы нет? Это же как бы капитанские припасы, все дела. Приходит дама, одна из них такая мотористка, дородная. Отлично, лучшая. Да, вторая Марина. Нет, я там у себя поем. У себя, в сторожке. Окей. А третья такая довольно... Отказалась, понятно. Довольно запуганная, такая всякой бумажной работой тут занимается, этим сведением, там такая радистка, короче. Нервная. Растрепанная. Да. Они нервничают, начинают пить с тобой кофе. А это вообще не понимают, чувство мотористка-то пригласили. А такая там бабища, там, знаешь, ей бы там что-нибудь налили покрепче, да кофе там и какую-то такую кружечку еще, которую не знает. Она даже не знает, как там обхватить своими колбасными пальцами. Я мотористку знаю. Да, конечно, знаешь. Опускаю слух, что по городу, по кораблю ходят шмухтели. И сейчас капитан отмывает нашу... Это какой? Репутацию. Пока там тебе подходит периодически матрос, говорит, а чего там? А что там, Теодор, случилось-то? Газом настроить, что ли, было? Что, ДУС там где-нибудь присыпать? Что, противогаз-то где достанем? Да не нужны. Я же сказал насчет конфиденциальности. Капитан там уже сумасшедший вообще тут газ будет пускать, если это... У нас ребята говорят, тут что-то такое случилось. Отшучиваюсь от них, типа... Да, капитан, и так газы всегда пускают. Ничего, живы до сих пор. Good one. Понятно, хорошо, вернемся тогда к нашему послеужинному состоянию на 3 часа до часа X после небольшого перерывчика. Отлично. А сколько у нас времени на перерыв? Ну, 5-7 минут там, пока все соберутся. 7 минут, отлично. Хорошо. Все на перерыв.